Первая от покойного короля польского Яна Собеского, который шляхтича Доморадского прислал ко мне с прелестными своими письмами. Доморадского и письма я тогда же отослал в приказ Малой России. Второе от хана Крымского, который во время возвращения от Перекопи с князем Василием Голицыным прислал ко мне пленного казака с письмом, в котором уговаривал, чтобы я или соединился с ним, или отступил от войск ваших и не давал им никакой помощи. Письмо это я тогда же вручил князю Голицыну. Третье. От донцов-раскольников капитонов, от которых приезжал ко мне в Батурин Исаул Донской, склоняя к своему враждебному замыслу, чтобы я с ними ополчился на вашу державу великороссийскую, обещая, что и хан Крымский со всеми ордами придет на помощь. Исаула я отослал тогда же для допроса в Москву. А теперь четвертое искушение от короля шведского и от псевдокороля польского Лещинского, который прислал из Варшавы в обоз ко мне шляхтича Вольского. Я приказал расспросить его с пыткою, и расспросные речи посылаю ко двору вашего величества, а его самого Вольского для того не посылаю, что дорога небезопасна, боюсь, чтобы его не отбили. И я, гетман и верный вашего царского величества подданный, по должности и обещанию моему на божественном Евангелии утвержденному, как отцу и брату вашему служил, так ныне и вам истинно работаю, и как до сего времени во всех искушениях аки столб непоколебимый, аки адамант несокрушимый пребывал, так и сию мою малую службишку повергаю под монаршеские стопы. Потом Мазепа перешел на зимние квартиры в Дубно. Племянник его Войнаровский с полковником Чернышом находились при государстве в Гродно, а прилуцкий полковник Дмитрий Горленко в звании наказного гетмана стоял там же у Гродно при армии с двумя малороссийскими полками, своим и киевским. В это время Мазепа вдруг получает длинное письмо от Горленко, наполненное жалобами на дурное обхождение с казаками великороссийских начальных и подначальных людей. Между прочим, Горленко писал, что однажды стащили его и провожавших его с лошадей, которых забрали под подводы, а Иван Черныш прислал к Мазепе копию с царского указа, по которому будто бы два казацкие полка, киевский и прилуцкий, посылались в Пруссию для изучения ратного дела и для устроения из них регулярных драгунских полков. Выслушавши эти письма и копию с указа, который прочел перед ним доверенный его писарь Орлик, Мазепа сказал: «Какого ж нам добра вперед надеяться за наши верные службы? Другой бы на моем месте не был таким дураком, что по сие время не преклонился к противной стороне на такие пропозиции, какие прислал мне Станислав Лещинский». Спустя несколько времени приезжает в Дубно сам Горленко и рассказывает, что притворился больным и под этим предлогом выпросился из царской армии, подаривши генералу Ренне несколько добрых коней и 300 ефимков. Убежал он таким образом, боясь, чтоб не послали в Пруссию и не устроили в драгуны, за что целое войско казацкое возненавидело бы его Горленко, как человека, который положил начало этому противному регулярному строю. Скоро после приезда Горленко в Дубно Мазепа получает приглашение от князя Вишневецкого приехать к нему в Белую Криницу, чтобы быть восприемником его дочери. Мазепа отправился и сблизился там с кумою своей матерью князя Вишневецкого, по второму мужу княгиню Дольскую, с которой имел дневные и ночные конференции. По возвращении в Дубно Мазепа повелел Орлику написать благодарственное письмо княгине, причем послал к ней ключ цифирной азбуки для дальнейшей секретной переписки, и через несколько дней получил ответ цифрами. «Уже я послала куда следует с донесением об истинной вашей приязни». В 1706 году, будучи в Минске, Мазепа получил еще маленькое цифирное письмо от Дольской, извещавшее, что какой-то король посылает к нему свое письмо. Когда Орлик прочел ему это письмецо Дольской, Мазепа сказал, засмеявшись, «Дурная баба! Хочет через меня царское величество обмануть, чтобы его величество, отступя короля Августа, принял в свою протекцию Станислава, помог ему утвердиться на польском престоле, за что обещает подать такие способы, которыми легко может царское величество шведа побить. Я уже о том ее дурачестве государю говорил, и его величество смеялся». В Киеве получено новое письмо от Дольской, в котором она просила, чтобы Мазепа начинал преднамеренное дело, чтобы был уверен в скорой помощи от целого шведского войска из Волыни и в исполнении всех своих желаний, на что пришлется к нему ассекурация короля Станислава и гарантия короля шведского. Выслушав это письмо, Мазепа, разъяренный, вскочил с постели и начал бронить княгиню. «Проклятая баба обезумела! Прежде меня просила, чтоб царское величество принял Станислава в свою протекцию. А теперь пишет совсем другое. Беснуется баба! Хочет меня, искусную ношеную птицу, обмануть! Пропал бы я, если б дал себя бабе обмануть!» Возможное ли дело, оставивши живое, искать мертвого, и, отплыв от одного берега, другого не достичь? Станислав и сам не крепок на своем королевстве. Речь Посполитая раздвоена, какой же может быть фундамент безумных прельщений той бабы? Состарился я, служа царскому величеству, и нынешнему, и отцу, и брату его верно. Не прельстили меня ни король польский Ян, ни хан крымский, ни донские казаки. И теперь, при кончине веку моего, единая баба хочет меня обмануть. Сказавши это, Мазепа сжег письмо и велел Орлику написать ответ. Прошу вашу княжую милость оставить эту корреспонденцию, которая меня может погубить в житии, гоноре и на субстанции. Не надейся, не помышляй о том, чтобы я при старости моей верность мою царскому величеству повредил.